Глава 2.1. Разговор воинов из десятка господина Ирчина в лагере у костра. «Десятник Ирчин словно с ума сошел. Вы видели, как он набросился на тех воинов-арахнидов? Никакой здравомыслящий гоблин не стал бы сходиться в рукопашную с таким пугающим противником». «Да, после того взрыва он словно с катушек слетел. Не зря же он обещал казнить Ракела. Кажется, в его старой голове последние мозги в песок превратились. А Журек скользкому плевать, пока этот сумасшедший тащит невиданную досель добычу. Он словно не замечает, как изменился сам десятник, и даже его голос стал чересчур зловещим». «А еще этот его пугающий взгляд. Смотрит на нас, словно и не замечает. Как на мертвецов, причем даже на Леура. А тот и хотел бы поставить десятника Ирчина на место, но страшно, видать, боится в глаза посмотреть, не то что заговорить». «Эти заносчивые волшебники вечно называют нас деревенщиной. Но пусть теперь попробует наш благородный Леор высказать свое мнение десятнику. Ведь смелости хватит. А ведь поговаривают, что по количеству добытого наш злобный господин Ирчин опередил уже всю четвертую сотню перека Шрама целиком. И останавливаться на этом явно не собирается. Плохо это может закончиться. Для нас так точно». Тихо закончил Чекир. «Не каркай, бестолочь ты проклятая! Помет Нургла! Я тебе лично сейчас голову откручу! Сколько тебе говорить, Чекир! В походе о таком молчать нужно!» — раздраженно сказал Мареш, резко поднимаясь. Чекир подскочил, и не хуже лесной крысы ловко отбежал от костра на сотню шагов, решив поберечь свои драгоценные ребра. «Что тут скажешь, молодежь?» — лениво произнес Сатоп. «Наш десятник Ирчин лет эдак 5 назад, когда вы еще под стол ходили, и не с такими противниками в прямом бою сходился. А здесь что? Никчемные воины арахнидов, всего 4-го уровня. У тебя, Сатоп, тоже, видать, от старости память повредилась», — весело начал говорить Раум. «Ну не может обычный гоблин, пусть даже десятник, соперничать в одиночку с такими монстрами. Это попросту невозможно. И ладно еще полусотник, у него ведь и магические умения есть. Но наш злобный десятник ничем подобным не обладает. Или я что-то не знаю?» «Я же говорю, молодежь вы!» — снисходительно продолжил Сатоп. «Пока десятник Ирчин лет 5 назад не начал сильно стареть, словно на глазах, он любил проводить боевые спарринги со своими подчиненными, да и других десятников на бой вызывать. Так вот... Еще никому не удалось его даже ранить. А однажды, наспор, с полусотником Журеком, господин Ирчин в одиночку целый десяток смог раскидать в бою на деревянных мечах». «Ха-ха-ха! Ну и брехливый же ты байки травишь, Сатоп!» Расхохотавшись, опять влез в разговор молодой Чекир, который тихо вернулся к костру во время чужого разговора. «Ну прям не старый десятник, а какой-то монстр у нас командир!»